Слава Господу нашему. Этот год идет к своему завершению, и всегда вот практически все люди как-то обращают внимание в конце года на то, что что я сделал в этот год, какие достижения или, может быть, какие-то ошибки. Ну, человек анализирует прошедший год. И вот братья так вот решили, чтобы все до Нового года, все вот какие будут пятницы, разбор слова и направлять в это русло, чтобы мы с вами начали думать, да, о том, что же мы с вами сделали за этот год. Посмотреть назад, посмотреть на свои, может быть, ошибки или какие-то, может быть, победы, проанализировать и идти дальше. И помогает нам с вами, ну, верующий человек, он смотрит на дела веры, да? Верующий человек, когда анализирует пройденный путь, какой-то отрезок пути, он смотрит на дела веры. Он мало обращает внимание, там, сколько он приобрел или сколько потерял. Верующий человек должен обращать внимание на дела веры. И мы знаем, что вера наша, она от слышания, да? А слышание, оно от Слова Божия. То есть наша вера напрямую связана с Божьим откровением, с Божьим водительством. Мы не ходим просто видением своим, логикой своей. Мы ходим Божьим откровением. И отсюда мы черпаем веру от Слова Божьего. И эта вера, она, то есть Слово Божие, оно что-то делает в наших сердцах. Оно что-то делает и толкает нас на дела веры. Недавно вот Сергей Яковлевич поделился со мной таким интересным репортажем. Недавно в программе «Вести», украинский канал есть такой, там был такой репортаж под названием «Христианский поступок». Там один человек на Волыне, я не помню, село это, не так уж важно, сам факт я объясню. Один человек на Волыне, он жил мирской жизнью и в селе в каком-то, и вот он воровал электричество, подключился к столбу, и многие годы он питался от этого столба и не платил за электроэнергию, или там, может, мало как-то платил, но он воровал электричество. И вот он получил откровение от Бога, он покаялся. То есть Бог пришел в его жизнь, он покаялся, искренне покаялся, и он пошел в облэнерго и написал заявление, что я у вас несколько лет воровал электричество. Что вы хотите, то и делайте со мной. Это, конечно, был очень такой случай неординарный, и реакция людей была очень разная. И в основном его неверующие родственники, они угрожали пастору, плохие слова говорили на церковь, почему он так сделал. Односельчане, они говорили, ну, чудаковатый, ну, как-то непонятно, почему он это сделал, на себя наговорил такие вещи. Я просто хочу сказать о том, что когда приходит вера, когда приходит Слово Божие к нам, верующим людям, что-то меняется в наших сердцах. Что-то меняется, и мы с вами становимся другими людьми. Мы с вами становимся не просто другими людьми, а мы совершенно отличаемся от этих людей в мире. И такой вот один из примеров в Слове Божьем, это Евреям в 11 главе, там где записаны эти все герои веры, 7 стих я прочитаю. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Вот человек получил откровение от Бога. Получив откровение от Бога, пришла к нему вера. И он что-то начал делать. Это не просто, знаете, получил откровение и сидит человек. Откровение от Бога всегда сопровождается каким-то делом веры. И это дело, чем человек начинает заниматься, оно в глазах твоих людей, которые тебя знают, оно совершенно кажется неправильным. Так люди не думают, так люди не живут. И Ной, представьте себе, он получает откровение от Бога, и он начал что-то делать. И его осуждали люди. Я уверен в этом, что его осуждали люди и говорили: зачем ты это делаешь? Ты неправильно делаешь. Но если бы Ной, хоть на секунду, и он это большой период времени строил этот ковчег. Богословы говорят, у них там разбег, конечно, в этих годах, ну, примерно там 100 лет он строил ковчег. И вот представьте себе, если бы он хоть раз засомневался в Слове Божьем за эти 100 лет, его бы вера рухнула. И он двигался этой верой. Его вера, она давала ему движение вперед. И люди на него смотрели, знаете, когда человек начинает жить верой, откровением от Бога, то мир становится ему в оппозицию. Мир ему сразу оппозицию. Ты не прав, ты не таков, ты неправильно думаешь. И от этого, знаете, Иисус Христос, он говорил, помните, говорит: в мире будете иметь скорбь. Будете иметь скорбь. Будете иметь скорбь от того, что вас гнали, меня гнали, и вас будут знать. Вас не будут понимать. Если вы будете получать, жить во мне словом моим, то мир восстанет на вас. Мир не будет принимать вас. Мир будет гнать вас, бить будет, убивать вас будут. Вот что делает Слово Божие в нашей жизни. В нашей жизни мы не можем, верующие люди, получая откровение от Бога, они не могут, знаете, вот в той же теплоте быть, в той же температуре с этим миром. Они не могут быть, если ты получил откровение от Бога. Ты выделяешься в этом мире. Ты не такой, как все. Ты гоним в этом мире. Ты проповедуешь, ты показываешь всем своим поведением, что люди грешат. Не, конечно, не ходишь и не обличаешь: вы грешники, вам надо покаяться. Не так, не в открытую, потому что есть и такие евангелизации. А ты своим поведением показываешь, что грешат люди. Верою Ной осудил мир. Ты осуждаешь своим поведением этот мир, поведение этих людей. Ты не берешь взятки, ты не пьешь, не куришь, да, ты не делаешь какие-то вещи, которые мир привык это делать. Почему на этого человека и подумали безумный, о котором я говорил в примере? И апостол Павел предупреждает нас. 1 Коринфянам 2 глава, 14 стих. Он говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Посмотрите, человек, получивший от Бога откровение, он становится мудрым. Но для мира этого ты становишься безумным. И ты выделяешься из этого мира. И, знаете, вот в этом свете того, что направление наших мыслей смотреть, анализировать наш путь, Павел говорит, да, вы, говорит, смотрите, верили вы. Посмотрите, верили я сегодня, я задаю себе вопрос. Выделяюсь ли я в этом мире? Похож ли я, слился ли я с этим миром? Что происходит сейчас в моем сердце? Или я не хочу идти на конфликт с этим миром? Не хочу, чтобы было противление мне. Мне это неудобно. Зачем? Мне спокойно. Я верующий, я хожу в церковь, я себя нормально веду, я не курю, не пью. И успокоился, и теперь мне хорошо. Но я не выделяюсь из этого мира. И знаете, вот эта борьба, она не только с этим миром. Даже я бы сказал, это борьба вот этого давления, противостояния мира на нас через людей. Оно происходит, вся борьба происходит в нашем разуме. Вся борьба вот эта происходит в нашем разуме. Почему Павел и говорит Римлянам 10:9? Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то спасешься. Сердцем веруют, разумом сомневаются. Разум, он дает пищу для сомнений. Веровать можно только сердцем. Почему в притчах 3:5 Соломон говорит, что надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Разум наш, разум он питается от того, что мы видим с вами, от того, что мы слышим с вами вот в этом мире. От этого питается наш разум. И от этого происходит борьба. Такая, знаешь, борьба аргументов. Очень хороший пример, это 72-й Псалом Асафа. Вот эта борьба внутренняя его там хорошо описывается. Вот его, в его внутри, в его разуме борьба. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Потому туда обращается народ его и пьет воду полную чаши. Вот смотрите, он говорит, что видя благоденствие, Асаф видел, что нечестивые люди, видит, что они благоденствуют. Он видит, что они не подвергаются ударам. Он видит это. Он видит, что они не болеют. На работе их нет. Он это видит. И у него борьба в разуме. Так почему же я тогда себя очищаю? Зачем я это делаю? И потому, говорит, его народ туда, говорит, обращается. И пьют воду полную чашу. Потому что многие не выдерживают этой борьбы. Не выдерживают. Потому что, смотря на это, на нечестивых, смотря, что им ничего не делается. А почему, если в моей церкви брат поступил вот нечестиво, и нормально ему все? Бог его не покарал. Пастор его не наказал. На вид его не поставили. У него все нормально. Значит, может быть, и мне так можно. И эта борьба, и многие, они не могут устоять. Потому и народ Божий, они не могут устоять в этой борьбе, смотря, видя благоденствие, видя вот что люди счастливы, да, и еще могут и грешить, и счастливы. И вот 16 и 17 стих. Асав говорит, и думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Вот смотрите, пока не пришло откровение от Бога, он думал, он хотел понять, и говорит, мне трудно было, у меня борьба была, я не знал, как мне, Писание говорит одно, а разум мой видит другое. И у меня, мне трудно было очень. Но когда приходит откровение от Бога, тогда он говорит, 28 стих, «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его, твои. А мне благо». Когда приходит от Господа откровение, тогда меняются ценности, меняется разум твой, по-другому начинает мыслить. И ты видишь благо не в долгоденстве, ты видишь не в благоденстве, ты видишь благо не в том, чтобы не страдать, не в силах, вот как он говорит, что крепкие силы их. Ты не в этом видишь благо. Не в богатстве каком-то ты видишь благо. Не то, что тебе приходится работать, то есть не работать и в этом благо, а иметь все. Не в этом благо человек начинает видеть, а он благо видит в Господе. Мне благо приближаться к Богу. Мне благо вот, получить вот то счастье, но только не от того, что я не работаю, получаю деньги. Не от того, что мне полны там закрома мои, а благо от того, что я знаю Бога и имею отношение с Ним. Помните, борьба такая была у израильского народа, когда 12 соглядатаев послал Моисей в обетованную страну. Они подошли, и Моисей говорит, идите, изведайте. И вот они пошли туда. Это были 12, написано, что это были начальники, главы колен. То есть это князья там называют их, главы были. Это были главы израильского народа, 12 человек. И они пошли и пришли и говорят, мы видели там, да, земля прекрасна, и плоды на ней прекрасны. Но мы видели там сынов Инаковых, мы видели, что крепкие их сооружения, мы видели это. И ты, Моисей, ты не ходил, ты не видел. Ты живешь какими-то откровениями, а мы видели. Мы видели своими глазами, что они сильнее нас. Ты, Моисей, там не был. Вот если бы ты был, ты бы видел. И это очень сильно повлияло на ход событий дальнейший. Бог развернул их и повел еще на 40 лет. И вот эта война аргументов, война в нашем разуме, только победу дает наша вера. И Иоанн, 1 Иоанна 5:4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Вера в Слово Божие, оно дает нам победу. Вера в Слово Божие, откровение Божие дает победить, устоять в этой войне аргументов, то, что мы видим. И апостол Павел, он пишет Фессалоникийцам, вот вторая глава, второе Фессалоникийцам, первая глава, третий стих. Он пишет в этом стихе, что «Я молюсь, говорит, за вас, молюсь, чтобы возрастала вера ваша и любовь», там он пишет, «друг к другу». «Я молюсь, чтобы возрастала». И верующий человек, он должен расти в этой вере. Это процесс. Это процесс. Это не есть одноразовый акт какой-то, что я проснулся и стал твердо верить, и сильно верить стал. И теперь меня, знаете, говорят, что меня не торкает. Это целый процесс. И вот я хотел бы кратко, конечно, время идет, но я хотел бы такие четыре момента выделить, что может помогает нам как верующим укрепиться в вере, что укрепляет нашу веру. Такие практические моменты, что может укреплять нашу веру, чтобы мы шли дальше. Какие Бог дает инструменты для того, чтобы укреплять нашу веру. Первое – это вера, она укрепляется ожиданием. Вообще вера, мы посмотрим вот на примере Авраама, потому что написано, что он отец всех верующих. И вот Авраам с Сарой ожидали исполнения Божьего, что Бог пообещал сына им, да, вдвоем они ожидали около 25 лет. Они ожидали, когда исполнится Слово Божие. Они это, пока обещанное это не исполнилось, они ожидали 25 лет. И вот Римлянам 8, 24-25 Павел пишет: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Вот ожидание, оно дает нам силу и уверенность в надежде. Пока мы ожидаем, мы укрепляемся в вере, мы тверды в вере. Если мы перестали ожидать, мы разбиваемся, мы начинаем сомневаться, сомнения приходят. И вот очень много предупреждений, чтобы мы с вами правильно направляли свои мысли, свое хождение перед Богом. Вот Иисус, Матфея 7 главе, Он говорит о тех людях, которые пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили. И вот ихняя вера, она строилась на том, что они видели. Вот на каких-то проявлениях. Но она не строилась на ожидании. Вот сейчас, пока вот проявление есть, я в вере. Пока вот что-то действует, вот прямо сейчас действует Бог в моей жизни, я в вере. Как только Бог где-то не действует, и где-то девается и вера моя. И я задумывался, думаю, зачем для меня, вот, знаете, мы молимся, чтобы Бог начал силу свою проявлять вот в церкви, славу свою проявлять в церкви. Вот чтобы знамения какие-то были, вот, чтобы проявление святых даров было. И для чего это вот мне нужно? Знаете, я себя поймал на мысли, что это дает мне уверенность в том, что я в правильной церкви, то, что я в правильной вере, что значит все хорошо. Если вот на этом месте действуют дары, значит все нормально. Но это не основание нашей веры. Основание веры – это наше ожидание. Потому что написано, что Господь придет за ожидающими. Он явится, те, которые ожидают Его. Не за теми, кто бегал за чудесами и знамениями, а те, кто ожидают Его. Второе, что я хотел сказать, что эта вера укрепляется исповеданием. Опять же, если брать Авраама и Сару, то в ихней жизни, вот, когда они уже ходили перед Богом, Бог ввел коррективы небольшие в их имена. Помните, да? Они сначала назывались Сара и Авраам. А потом Бог говорит: теперь ты называешься Авраам, а ты Сара. И вот это было до того, как исполнилось обетование Божие. И эти имена обозначают, как Авраам – это отец множества, а Сара – это мать множества. И вот представьте себе, еще не родился у них сын, еще обетование Божье не исполнилось. А они должны были исповедовать, и исповедовать это каждый день, говорить, что ты Авраам, ты Сара. То есть ты мать множества, ты отец множества. Несмотря на то, что будут думать знакомые, там, родственники, слуги. Почему? Ну, что вы себя так называете? У вас детей нету и, наверное, никогда и не будет. Вы уже старые, вам почти 100 лет уже. А вы все твердите, вы все на своем стоите. Но они исповедовали это. Каждый день они говорили, что я отец множества, я мать множества. Я верю, что Бог сделает меня таковым. Они каждый день это исповедовали. Третье, это вера укрепляется наставлением. Опять же, если брать Авраама, то Авраам, он, когда уже обетование исполнилось в его жизни, и он принялся за воспитание своего Исаака, своего сына, то, смотрите, Исаак с Ревекой, они тоже ожидали около 20 лет детей. И Исаак молился, чтобы Бог дал им детей. Это передалось. Ожидание передалось. Авраам наставил Исаака. Он ему передал эту веру. Наставление сделал ему, что он ожидал обетования. Дальше в Бытие, в 16 главе, там интересное такое событие описывается, когда, помните, филистимские люди, они закапывали колодцы, которые выкапывал Исаак. Он выкапывал, они закапывали. И он с ними не воевал. Вот, знаете, я начал думать, он не воевал, когда они закапывали эти колодцы. Он был наставлен так Авраамом. Авраам никогда не воевал за свое. Один раз он пошел вызволить Лота, но он никогда не воевал за имущество. Он, помните, когда царь Содомский ему говорит, что я тебе даю, возьми там. Он говорит, я и нитки не возьму. Он никогда не воевал за имущество. Он передал эту веру. Исаак не воевал за колодцы. Но, что интересно, в этой главе царь Герарский Авимелех, он признает, что ты сильнее нас. Он говорит, ты сильнее нас. Хоть Исаак и не воевал с ним. И дальше он говорит, мы ясно увидели, что с тобой Бог. Вот можно не воевать за какие-то свое что-то. И Бог покажет, Он возвысит тебя. И люди увидят, что ты сильнее его, в чем-то ты сильнее его. Какая-то сила в тебе есть. Люди увидят, что с тобой Бог. Что с тобой Бог, если ты не воюешь за какие-то свои вещи, а уповаешь на Бога, наставление. Помните, Фома говорит, я не поверю. Пока не вложу, помните, пальцы свои в раны, я не поверю. Неверие. Почему это неверие? Потому что он не был перед этим в наставлении, когда приходил Иисус на собрание. Он не был тогда. Он пропустил это наставление. И поэтому пришло неверие в его жизнь. Я, говорит, я не поверю. Потому что все остальные на прошлом собрании получили откровение от Бога, а его не было на собрании, и он не получил его. Он не получил наставления. И вот наша вера, она укрепляется наставлением. Наша вера укрепляется, когда мы собираемся вместе. И было бы очень хорошо, если бы церковь наша понимала это. Да? И вот в пятницу, когда действительно Бог определил здесь собираться верующим, и укрепляться в вере, чтобы наша вера росла. Я очень хотел бы, чтобы мы с вами продолжали в этом же духе. Те, кто сидят, продолжали и продолжали приходить на оставление, получать, и молились за тех, кто не приходит. И еще одно, что я хотел бы сказать, это то, что вера наша укрепляется жертвенностью. Ну вот никак без этого. Вера наша, она не может быть явлена, показана без нашей жертвенности. Самое высокое испытание Авраам прошел, когда он явил жертвенность. Он отдал того, кого любил. Он отдал сына своего. Он прошел это испытание. Без жертвы нельзя быть верующему человеку. Без того, и вера наша укрепляется в жертвенности. Это не единоразово, это, знаете, в постоянстве, чтобы мы богатели с вами. Богатели не для того, чтобы иметь много и удержать это, а написано, чтобы мы богатели на всякую щедрость. Богатеть в добрых делах. Жертвенность, она помогает нам укреплять нашу веру. Я верю, что я жертвую не напрасно. Я верю, что я жертвую, и это даст благословение мне. И жертва Богу – это не отношение человека с человеком. Потому что мы можем... Знаете, жертвовать, в основном мы как делаем? Мы жертвуем, и нам кажется, что мы даем кому-то из людей, или там кому-то даем там, в сокровищницу для кого-то. А жертва, она должна, мы должны, когда жертвуем, мы должны понимать, что это отношение наше с Богом. Не человека с человеком, а отношение наше с Богом. Вот эти факторы, что первое, чтобы мы с вами имели терпение в ожидании, исповедовали каждый день свою веру, наставлялись каждый день из Святого Писания на богослужении, имели наставление. И жертвенность наша должна это подтверждать. Вот эти вещи, они укрепляют нашу веру. Вот так мы будем расти с вами. Вот это будет, Павел говорит, я молюсь, чтобы вера ваша возрастала. И мы должны понимать, что вера наша должна возрастать. И Иисус говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему, да? Если сколько-нибудь, начни с малого. Начни вот с малого ожидания, с малой жертвы. Начни это делать, и все тебе будет возможно, как верующим. Давайте встанем.